Так как сама звезда ничего им не сказала, то, следовательно, ключ к этой феноменальной проблеме они нашли путем своих необычайных расчетов. «Пойдем на поклонение к новому иудейскому царю!» Вновь подтвердили свое решение Гаспар, Валтасар и Мельхиор. Не теряя зря времени на то, чтобы проститься со своими женами, они отправились в путь, даже не подумав о том, что на время их отсутствия, которое могло оказаться весьма длительным, подвластные им государства останутся без правителей. Путешествие продолжалось 4 месяца. В самом начале февраля 3 монарха прибыли в Иерусалим. На основании своих вычислений ученые-властелины знали, что в Иудее должен родиться новый царь. Но эти вычисления не указывали точного места, где его чудесное рождение должно произойти. Однако у них был безупречный проводник, та самая звезда. Она шла перед ними, она сияла как днем, так и ночью, им достаточно было следовать за нею. Так она привела их в Иерусалим, спустя несколько дней после того, как Мария совершила обряд очищения и принесла своего младенца в храм. Глава 10. Поклонение волхвов. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Матфей, глава 2, стихи 9-11. Прибыв в Иерусалим, наши волхвы узнали, что новый царь родился 6 недель тому назад. Они отправились в путь месяца за 3 до его появления на свет. Нетрудно представить, как были изумлены жители Иерусалима при появлении роскошного каравана восточных монархов. Подобного великолепия им давно уже не приходилось видеть. Мальчишки высыпали на улицу и восхищенно глазели на верблюдов, покрытых попонами из драгоценных тканей. Волхвы взяли себе гида, и он проводил их к царю. Поскольку из их вычислений не явствовало, что к семейству царя Ирода новорожденный принц отношения не имеет, они рассчитывали застать достопочтенного малютку в главном городском дворце. Царь Ирод был крайне поражен, когда его коронованные коллеги, прибывшие из дальних стран, обратились к нему на чистейшем европейском языке со следующими словами: «Дорогой собрат! Мы пришли, чтобы поздравить вас с благополучным рождением вашего сына». «То есть как?» — воскликнул Ирод. «Моя жена уже давно никого мне не рожала». «Однако», — возразил Мельхиор, — «нам с математической достоверностью известно, что 40 дней тому назад родился будущий царь иудейский. Если он не принадлежит к вашей династии, то не будете ли вы любезны указать нам, где мы можем его найти?» «Послушайте, что за вздор вы несете?» — спросил Ирод. «Ваше Величество, нам явилась звезда, волшебная звезда, звезда, которая двигается. Она и привела нас в эти края. Сами понимаете, если звезда позволяет себе подобные вольности, значит, на то есть серьезные причины. Словом, мы уверены в своем утверждении. Мы доскональнейшим образом изучили науку о небесных светилах, и мы можем лишь повторить наш вопрос. Если будущего царя иудейского нет в вашем дворце, то где, скажите, он обретается?» Ирода смутила убежденность, с какой говорили эти ученые государи. Он подумал про себя, что такие почтенные люди вряд ли отправились бы за 3 земель верхом на верблюдах только за тем, чтобы над ним подшутить. А так как Ирод считал, что будущим царем иудейским может быть лишь его законный наследник, то его до смерти перепугала мысль о каком-то таинственном сопернике. Но, будучи человеком опытным, он не обнаружил и тени тревоги и с улыбкой на устах ответил волхвам: «Новость, которую вы мне сообщаете, дорогие мудрецы, действительно неожиданна, но она переполняет меня радостью. Продолжайте, пожалуйста, следовать за вашей звездой, и когда вы найдете будущего царя иудейского, возвращайтесь во дворец и скажите мне, где находится его резиденция. Я тоже буду счастлив нанести визит августейшему младенцу».